Юнлун поцеловал ее в макушку и ответил: «Все для моего очаровательного котенка, Мия». За пределами барьера прошел день, но внутри они трахались уже несколько недель. Юнлун создал пространство с замедленным течением времени и наслаждался плотским желанием с Чжучжуцином. В доме был беспорядок со множеством дыр, и повсюду воняло сексом. В спальне Юнлун зевнул и увидел Чжучжуцин в образе девушки-кошки, лежащую у него на груди. «Это было дико», — прокомментировал Юнлун, поглаживая Чжучжуцина по голове. «Я боюсь, что мы можем стать немыми, занимаясь этим еще несколько недель. Хозяин, я хочу несколько котят». Чжучжуцин беззвучно замурлыкал. Юнлун улыбнулся и ответил: «Мы сделаем это после того, как все закончится в этом месте». Глава 338. Кризис. Зевок. Чжучжуцин зевнула и потянулась всем телом, как кошка, нежно потирая глаза рукой, похожей на лапу. Она почувствовала слабое дыхание у себя на животе и увидела своего хозяина. «На данный момент я не могу остановиться», – прошептала Чжучжуцин, поглаживая пресс своего хозяина. Они занимались двойным самосовершенствованием в течение нескольких недель в этом месте и позволили желанию карнала захлестнуть их. Юнлун – настоящий зверь в постели, потому что его выносливость безгранична благодаря его пассивным навыкам. Чжучжуцин на чем-то задумался и улыбнулся. «Больше никаких совокуплений, но обниматься – это прекрасно». Она весело покоилась на груди Юнлуна и вдыхала его мужественные драконьи ароматы. Она замурлыкала и закрыла глаза, чувствуя тепло его тела на своей коже. Несколько часов спустя Юнлун очнулся от своей медитации и почувствовал обнаженное тело Чжучжуцина на своем лице. Он улыбнулся про себя и подул воздухом в ее кошачьи ушки. Она слегка вздрогнула, потому что это была ее чувствительная зона, и, надув губы, открыла глаза. «Не дразни меня, или мы снова провалимся в кроличью нору», — сказала она, постукивая Юнлуна по груди. «Это заманчиво, но у нас есть важные дела, верно?» «Да», — ответил Юнлун, кивнув. «Тем не менее, ты тот, кто продолжал хотеть это сделать. Мой фиолетовый кот непослушный». Чжучжуцин покраснела, потому что ее первобытный инстинкт спаривания и способность к регенерации позволили ей выжить в постели с Юнлуном. Она не была уверена, как доставить ему удовольствие без них. «Хулиган, няа», — сказала она, легонько ударяя его кулаком. Юнлун усмехнулся и ответил: «Давай вместе примем душ. Я хочу насладиться нашим временем, прежде чем снова работать над моими квестами». Чжучжуцин взволнованно вскочил с кровати и крикнул: «Хе-хе, поехали». Чжучжуцин была одета в свою обычную боевую мантию, которая идеально облегала ее тело. Она не пользуется косметикой, потому что это затруднило бы ее поле зрения при слишком быстром движении. Она несколько раз повернулась и кивнула, потому что все было идеально. «Как мило». Юнлун сел на стул. «Хаэм, кто-то пытается проникнуть через мой барьер». Чжучжуцин подскочил к Юнлуну и сказал: «Я готов». Они вышли и были встречены криками Чжучжуюн, напугав Чжучжуцин, потому что ее сестра каким-то образом добралась до этого места, несмотря на то, что была в Небесной Империи до день назад. «Я знаю это, Чжуцин, ты, как ты посмел вот так предать свою старшую сестру? Мы должны были доставить удовольствие нашему хозяину в то же время. Сестра Камба сильна, и ему бы это определенно понравилось». Рот Чжучжуцина скривился в недоумении, потому что этот извращенец был вне возможности выздоровления. Она взяла стопку вяленой говядины со своего пространственного кольца и сунула их в рот Чжучжуюну. «Заткнись, не можешь, я не хочу портить свое особенное время с ним. Делая это с тобой, мы потратим впустую весь опыт». Чжучжуюн запротестовала, но ее младшая сестра поймала ее в ловушку в тени. Она надулась на Чжучжуцина и небрежно вышла, потому что ее темнота была сильнее тени. Будучи индивидуумом с изменяющимися состояниями измерений, она становится выше. «Хаэм, я накажу тебя позже, Чжуцин. И хозяин, Добга ведет себя странно, когда ты уходишь». Казалось, она чего-то боялась. Чжучжуюн уставился на Юнлуна. «Добга». Юнлун на секунду нахмурился и вспомнил о Инис клана Семи Сокровищ. «Ах, что с ней случилось? Я не знаю», — мазохистка ответила, пожимая плечами. «Я не почувствовал ничего странного в этом районе, даже с моим миром тьмы. Это странно, потому что мой инстинкт подсказывал мне обратное. Вот почему я решил взять ее с собой». «Иди сюда, Добга». Богиня Асура спустилась с неба и приземлилась рядом с Чжучжуюном, заставив Чжучжуцина вскрикнуть от удивления. Она все еще была в своем наряде горничной, с аксессуаром в виде собачьих ушей и пушистым коричневым хвостом, который соединялся с каким-то частным местом. «Я не приказывала им надевать это», — подумал Юньлун, глядя на пушистый коричневый хвост. Чжу-Чжуюн невежественно присвистнула, увидев выражение лица своего хозяина, и перевела взгляд влево. Он вздохнул и спросил Инь: «Что с тобой случилось? Мне показалось, ты из-за чего-то нервничал». Богиня Асура медленно открыла рот и на мгновение задумалась над ответом. «Я почувствовал приближающуюся ко мне опасность. Нет, к этому миру», — она ответила скучным тоном. «В космическом пространстве за мной наблюдает нечто могущественное, что может угрожать планете Дула. Это как-то связано с престолом моего бога Асуры, Хаэм», — торжественно ответил Юньлун. «Не может быть, чтобы то, о чем говорила Инь, было мультиверсальной судьбой, потому что у этой альтернативной реальности осталось приличное количество времени. Универсальные законы, имитация духа и Танмин, внешние боги, какой раздражающий дуэт. Подожди». Внезапно он кое-что понял и использовал способ бесконечного меча, увидев черные нити по всему телу Айня. Он не мог не нахмуриться еще больше, увидев это. Он мягко взмахнул рукой в воздухе и разорвал влияние вселенского закона на свою новую служанку. «Учитель, вы что-то знаете?» Чжу-Чжуцин, Чжу-Чжуюн и Айн посмотрели на Юньлуна странным, но любопытным взглядом. Они могли бы легко обратить внимание, особенно на богиню Асуру, что Юньлун что-то сделал в этом районе. Юньлун кратко объяснил, что произошло в прошлом в соответствии с историей бога-дракона, заставив голубые глаза Айн на секунду расшириться от удивления. Он подтвердил, что в космическом пространстве действительно существуют универсальные законы, вероятно, шпионящие за ними. Танмин, богиня Асура, пробормотала что-то себе под нос. Это имя. Разве он не предок клана Чистого Неба? Он был тем, кто обладал первым молотом Чистого Неба и создал легенду о том, что он самый сильный человек под небесами. И после вознесения в высшие измерения он исчез, не сообщив никаких новостей. Юньлун был ошеломлен и ответил: «Ты можешь повторить это?» Богиня Асура кивнула и повторила: «Танмин, предок клана Чистого Неба. Он был известен как разрушающий мир Дула из-за своей силы, исчезнув 10 000 лет назад после того, как стал неизвестным богом, записанным в древнем писании в библиотеке клана Чистого Неба. Я не знаю, существует ли приквел. Нет, это альтернативная реальность. Влияние универсальных законов могло бы с самого начала изводить все это место», — Юньлун прокомментировал, думая о цитате бога-дракона в астральном царстве. «Этот мир для них не что иное, как комедийное шоу». Он посмотрел на яркое утреннее небо и активировал слой за слоем навыки наблюдения. Младенец и мужчина средних лет наблюдали за этим миром со скучающим выражением на лицах. Они плавают в пузыре, наполненном сверхъестественной божественной ци, искаженной версией божественной ци. Они находятся на Луне. «Какой необычный дуэт, чтобы посмотреть шоу в таком месте», — продолжил он, готовя план. «Драконий кливер жаждет крови вселенского закона в своем духовном море». Сказав Чжу-Чжуюню вернуть Байсю и Юйнин, Юньлун вернулся в империю небесного Дау вместе с Чжу-Чжуцином и Айнь. «Ах, Чжуцин-2 тоже. Они забыли о Чжу-Чжуцин из этой альтернативной реальности и бросили ее в лесу на целый день. Когда они прибыли в клан Семи Сокровищ, Чжу-Чжуцин рассталась с Юньлун и взяла с собой Чжуцин-2, чтобы она могла превратить свою взрослую версию в тень». Юньлун остался наедине с Айнем в тихой комнате, где никого не было, потому что члены клана Семи Сокровищ убегали от него. Чувствуя себя неловко, он попросил богиню Асуру приготовить для него прохладительные напитки. Глаза Юньлуна блуждали по городу Небесного Дау и вспомнили, что в этом месте находилось секретное хранилище внутри клана Семи Сокровищ. Он поискал подозрительно выглядящую башню и нашел ее через минуту. «Что ж, давайте посмотрим, что есть в этом месте». Он телепортировался внутрь разлома с помощью пространственных манипуляций и обнаружил кучу золотых монет. «Нет, золото для меня больше ничего не значит, но я все равно приму это». Он бродил по тайному хранилищу и хватал каждое сокровище с легкой улыбкой. Даже если они не представляют для него ценности, некоторые люди в его родном мире могли бы ими воспользоваться. Юньлун пожал плечами, когда осталось всего три предмета: кости духов возрастом около 10 000-15 000 лет. Он пожал плечами и бросил их в свой инвентарь, вернувшись в свою комнату отдыха с помощью телепортации. «Вот ваше угощение». Синеволосая богиня стояла с подносом в руке. Она приготовила лимонный чай с поджаренным хлебом за 3 минуты. Это было быстро. Юньлун взял стакан с лимонным чаем и медленно отпил из него. «Хаем, я знаю, что это лимонный чай, но на вкус он довольно терпкий». Богиня Асура пошевелила пальцами и ответила. «Я немного использую молоко. Совсем немного. Какое молоко? Мое молоко». Юньлун уставился на Айня с недоверием на лице. «Кто научил тебя этому?» Чжу-Чжуюн. Она неловко ответила. Чжу-Чжуюн – фанатичный последователь, который верит, что Юньлун заслуживает всего в этом мире. Она хотела сделать все, чтобы угодить ему, даже загрязняя умы других своей идеологией грязными средствами. Он знал о ее способности манипулировать кем-либо, но Айнь была буквально богиней. Нет и следа духовной энергии, а это значит, что горничная мазохистка использует только свои словесные приемы. Вау, просто вау. Юньлун допил чай с лимоном. Восхитительно. Позже я похвалю Чжу-Чжуюн за ее усердную работу. Но я тот, кто делает это. Богиня Асура опустила голову от стыда, и Юньлун нежно погладил ее по голове за тяжелую работу. «Да, спасибо тебе за чай с лимоном. Больше не используй такую штуку без моего разрешения». Юньлун усмехнулся, ожидая своих спутников. Байсюэ и Юньнин прибыли в западную часть континента Дула. Они ищут что-то интересное в этой альтернативной реальности, но ничего не нашли. «Черт возьми, сколько нам еще лететь?» Юньнин выругалась, глядя на свою коллегу горничную. Байсюэ лениво взглянула на нее и ответила. «Пока мы не найдем что-нибудь интересное, особенно какой-нибудь редкий лекарственный ингредиент для моих таблеток, так что заткнись и следуй за мной». Юньнин раздраженно проворчала, что ей не следовало следовать за этой яблочной головой, и осталась с Юньлуном. Она могла бы использовать свой шанс, когда за ними никто не наблюдал. Как неудачно. Хэймэм, они внезапно остановились, потому что неизвестный младенец парил на их пути, светясь мрачным темным светом. Юньнин почувствовала, как вспыхнул ее инстинкт, и немедленно оттолкнула Байсюэ. Нинэр. Байсюэ наблюдала, как Юньнинэр охватил фиолетовый свет, и заметила, что ее фигура исчезла. Она сжала руку в кулак и повернулась к неизвестному ребенку. Рекорд пылающего мира. Мимикрия. Малышка превратилась в Юньнинэр, имея ее точную внешность рядом с ее обычным выражением лица. «Ты, что ты сделал с моей сестрой?» Байсюэ раскрыла ладонь и выпустила яркое пламя, похожее на солнце, в копию Юньнинэр. Все небо было залито желтым светом, сжигающим все дотла. Когда желтый свет погас, мимик появился рядом с Байсюэ с копьем, сделанным из грома. Рыжеволосая служанка сжала руку в кулак и создала огненный барьер. Бум! Байсюэ отбросила на несколько метров. Быстрая черная тень схватила ее сзади и накрыла ее тело тьмой. «Ну, это выглядит странно», — равнодушно сказал Чжу-Чжуюн. «Так ты и есть тот мимикрирующий дух, о котором говорил мой учитель. Да, я буду откровенен и скажу это один раз. Отдай Юньнин обратно, или я брошу тебя в абсолютную тьму». Глава 339. «Я твой палач». Чжу-Чжуюн держала Байсюэ своей тьмой и равнодушно смотрела на фальшивую Юньнин. «Байсюэ, у тебя сейчас есть одна работа», — сказала она, призывая свою духовную душу, черную кошку. «Сражайся со мной или просто снабди меня своими таблетками». Байсюэ вытерла кровь со своих губ и ответила. «А чем, черт возьми, ты говоришь, Чжуюн?» «Конечно, я сделаю и то, и другое». Эта маленькая сучка посмела прикоснуться к Нинэр. Чжу-Чжуюн на мгновение остановился, так как нынешнее душевное состояние Байсюэ было странным. Рыжеволосая горничная обычно была спокойной и собранной в любой ситуации, но когда у нее забрали Юньнин, такая огромная ненависть исходила от ее благополучия, обладая достаточной плотностью, чтобы стать повелителем темных духов. Байсюэ махнула рукой и открыла проход к своему пространственному запоминающему устройству. 5 видов таблеток, усиливающих силу, появились из воздуха и полетели в руку Чжу-Чжуцина. Она прижала ее к груди и прошептала. Поток, огромный прилив силы вырвался из сердца Байсюэ и накачал все ее тело. Она не хочет тратить время на борьбу с неизвестным существом. Ее кольцо духа появлялось одно за другим, окутывая ее тело черными и малиновыми огнями. Она раздраженно стиснула зубы и использовала режим солнечной императрицы, осветив мир 9-цветным пламенем, не позволяя ненависти затуманить твое суждение. Контролируйте это, как спокойный океан. прокомментировал Чжу-Чжуюн сбоку. Байсюи прищелкнула языком и ответила: «Я знаю, муравьи». Дух-имитатор прокомментировал это, создавая еще одно громовое копье, сделанное из испорченной энергии. Он похож на боевую душу Юнин, но более отвратителен по внешнему виду. Муравьи должны быть растоптаны. Чжу-Чжуюн слегка нахмурилась и приготовилась к предстоящей атаке. Новоприобретенная аура вырвалась из глубины ее тела, покрыв верхнюю часть тела темным мехом. «Увернись!» Широкая светящаяся струя покрыла небо и быстро приближалась к ним. Байсюи и Чжу-Чжуюн увернулись, двигаясь вперед, рассекая воздух огненными и призрачными движениями. Чжу-Чжуюн появилась рядом с копией и широко раскрыла ладонь, чтобы создать подходящую поверхность для своей атаки. «Прикосновение тьмы!» – прошептала она, хлопая рукой в воздухе. Бум! Имитатор духа был унесен взрывом, созданным законом тьмы. Она спокойно посмотрела на Чжу-Чжуюня и почувствовала тепло на спине. Императрица Солнца. Байсюи ждала там со своим девятицветным пламенем. Она быстро взмахнула руками и вдохнула достаточно воздуха, чтобы воспламенить свою духовную энергию. Стиль огня. Величественное пламя разрушителя. Пылающее пламя распространилось в небе, как занавес, и охватило фальшивую Юньнинер. Байсюи позволила своей вечной энергии стать бесконечным топливом, увеличивая жар даже больше, чем состояние абсолютного огня. Ее не волнует ее состояние, потому что она может выздороветь позже, но сжечь эту маленькую сучку просто необходимо. Кроме Юньлуна и некоторых людей, никому не разрешалось прикасаться к Юнин. Только у нее есть привилегия запугивать эту искрящуюся девчонку-крысу до полного забвения. «Верни меня, Юнинер!» Она взревела, уставившись на притворщика. Чжу-Чжуюн создал вокруг них ограниченное поле тьмы, не давая мошеннику убежать. Она придирчиво наблюдала за ситуацией и заметила, что кожа мошенника плавится из-за пламени Байсюи. Отвратительное существо, сделанное из горящих мышц, парило в воздухе, плача, как ребенок. Бесконечный темный цирк. Она почувствовала, что что-то не так, и создала вокруг этого клетку. Байсюи сжигал небо в течение нескольких минут и остановился, когда мошенник ушел, не оставив ничего, кроме пепла. Чжу-Чжуюн быстро отдернула руку, потому что заметила фиолетовый свет, пытающийся поглотить Байсюи сзади. Это был ребенок, который лишил их дара речи. «Я должен был сжечь его дотла», — сказал Байсюи, когда его вытащила темнота Чжу-Чжуюня. Она смотрела, как знакомый фиолетовый свет появляется там, где она плавала раньше, дрожа, потому что этот ребенок тоже хотел забрать ее. Она в мгновение ока появилась рядом с Чжу-Чжуюном и добавила: «Спасибо, это становится беспокойным. Наши атаки, казалось, были бесполезны против этой штуки», — прокомментировала Чжу-Чжуюн, планируя что-то в своей голове. Она вздохнула про себя, потому что был только один способ решить эту проблему. Она что-то прошептала на ухо Байсюи, заставив рыжеволосую служанку странно уставиться на нее. Байсюи вздохнула и кивнула в знак согласия, создавая миниатюрное солнце на своей ладони. «Муравьи, я хочу растоптать муравьев. Ешь муравьев. Муравьи, слабые муравьи. Муравьи должны быть муравьями. Не разговаривай и не путайся у меня под ногами». В небе появилась огромная тень, падающая на Байсюи и Чжу-Чжуюня. Они быстро увернулись и увидели метеорит, разрушающий часть суши. «Это еще не все». Байсюи прокомментировала это, почувствовав еще два метеора своими духовными чувствами, которые были значительно больше, чем предыдущий. Она сжала ладонь и выпустила из нее интенсивный желтый свет. Запись горящего мира, пылающих солнечных лучей. Бум! Байсюи удалила входящий метеор, оставив последний для Чжу-Чжуюн, потому что ее атака не смогла его достичь. Чжу-Чжуюн собрала тьму в свою ладонь и превратила ее в тонкий меч с блестящим черным лезвием. Меч в темном плаще. Пространственный разрез. Чжу-Чжуюн попыталась повторить бесконечные приемы меча Юньлун с ее тьмой и рассекла небо одним движением. Он еще не достиг уровня Юньлуна, но чисто уничтожил приближающийся метеорит без каких-либо проблем. Чжу-Чжуюн усилила хватку и появилась перед имитатором духа с помощью своей телепортации тьмы. Она взмахнула своим мечом в темном плаще и посмотрела на цель с намерением убить. Бум! Малыш парировал, создав вокруг себя барьер, но Чжу-Чжуюн смог прорваться сквозь него. «Мой меч сделан из чистой тьмы. Вы не сможете защититься от него даже с помощью самого сильного света в этой вселенной». Она прокомментировала это, разрезая руку имитатора духа. «Кроме того, ты думаешь, что появление ребенка заставит меня колебаться? Ты ужасно неправ, потому что мне все равно». Она вытащила свой меч и снова взмахнула им. Ляск. Сюаньву, зеленовато-черный щит печально известного зверя Святого Духа материализовался перед ее глазами. Чжу Чжуюн узнал этот черепаший панцирь и заметил, что ребенок превратился в молодого человека с рыжевато-черными волосами. Он подтолкнул к ней щит Сюаньву и отразил тьму. Бум. Святые звери. Мужчина указал пальцем на Чжу Чжуюня. Бум. Серия знаменитых духов зверей на протяжении всей истории появилась перед Чжу Чжуюном. Феникс, белый тигр, синий тиран, дракон-молния, Сюаньву, Цилинь. Выражение лица Чжу Чжуюня посуровило, когда он увидел это. Чжу Чжуюн не ожидала, что имитация духа будет такой раздражающей, потому что объяснение ее учителя было расплывчатым. Тем не менее, Юньлун также не очень хорошо разбирается во вселенских законах. Он знает о них только поверхностный уровень информации. Не сражайся в одиночку, Чжуюн. Мы не можем позволить этому существу поймать нас, как Юнин, сказала Байсюэ, паря рядом с ней, чувствуя, как на ее ладони горит яркое мини-солнце. Да, я виноват, я кое-что проверял. Чжу-Чжуюн ответил с улыбкой. Несмотря на то, что нормальные атаки казались бесполезными против этого, мое состояние изменения измерения работает просто отлично. Байсюэ, я знаю, что это тяжело, но можешь ли ты достичь состояния изменения измерений, как я? Байсюэ улыбнулся и ответил. Я достиг этого состояния 3 года назад на пустынной древней боевой арене. Я никому не говорил, даже Юньлун, потому что его использование отняло бы у меня всю жизнь. А Чжу Чжуюн уставился на Байсюэ безмолвным взглядом и увидел, как ее рыжие, как яблоко, волосы становятся бледно-каштановыми. Она могла сказать, что огромное количество жизненных сил покидало тело ее подруги горничной. Байсюэ, ты. Она схватила Байсюэ за плечи. Следуйте за мной после этого. Твое безумие было бы прекрасным дополнением к культу моего Юньлуна. Мне нравится твоя смелость. Ладно. Байсюэ отреагировал странно. Она сжала руку и создала огненную искру, быстро превратив воздух в золотое пламя. Это ее самый сильный огонь на сегодняшний день, потому что он может сжечь ткань пространства и времени, нарушив естественный порядок. Байсюэ посмотрел на фальшивомонетчика и пробормотал. Запись пылающего мира. Ярость небес 9 солнц. Дух-имитатор медленно поднял взгляд к небу и увидел, как 9 ослепительных солнц падают, как его предыдущий метеор. Он приказал святому зверю остановить это, но они не смогли продержаться под ним и секунды сгорели дотла. Он нахмурился, потому что этот муравей стал проблематичным, и сжал руку. Муравьи, это всего лишь муравьи. Он что-то пробормотал, приказывая белому тигру и фениксу атаковать Байсюэ. Кашель. Этот громовой муравей сопротивляется моему влиянию. Имитатор духа закашлялся кровью и почувствовал сильный заряд молнии в своем теле. Он пытался подчинить Юнин, но она сопротивлялась еще сильнее. Посмей ты прикоснуться к волосам Байсюэ, и я поджарю все здесь своей божественной молнией. Попробуй меня, сука. Сердитый голос эхом отозвался в его голове. Никому не позволено издеваться над ней рядом со мной. Бум. Дух-имитатор был поражен голубой молнией и почувствовал, как его тело поджарилось от божественного наказания. Он застонал от боли, потому что такое испорченное существо, как он, было слабо к такому. Он превратил свою руку в руку дракона с острыми когтями, пронзив ими свою грудь. «Муравьи, умрите!» Он хотел убить Юнин в своем животе, но сильная рука внезапно остановила его. Чжу Чжуюн и Байсюэ ахнули издалека, наблюдая за мужчиной с удивленными взглядами. «Кто?» 9-цветная сабля разрубила мимика духа пополам, создав пространственный шторм в небе. Юньлун протянул руку к сердцевине животу имитатора духа и вытащил Юнинер. Бум. «Правило 1. Не трогай мою служанку». Юньлун равнодушно взмахнул драконьим тесаком и разорвал дух мимика на куски. «Правило 2. Запомни первое правило». Свист. Бам. Глаза мимика духа расширились, когда он увидел Юньлуна, и он выжил в небе. У него остался только правый глаз. Он серьезно уставился на черноволосого мужчину, стоявшего перед ним. «Это оружие. Бог-дракон. Он должен был умереть». Юньлун ухмыльнулся и ответил. «Плохие новости. Он планировал убить тебя и Танмина в течение многих лет. Бог-дракон осмеливается заплатить все, чтобы достичь этого. Вот почему я здесь». Он продолжил, крепко обнимая Юнин. «Я твой палач». Глава 340. Прибытие внешнего бога. Атмосфера стала тяжелее, Когда Юньлун спас Юнинер от духа имитатора и прибыл в этот район, он высвобождал интенсивную духовную энергию, которая охватывала всю область. Девятицветная сабля ярко сияла в его руке, снимая всякую защиту с защиты вселенского закона. Имя. Имитатор духа. Вид. Абиссальный зверь. Культивирование. Полушаговый бог-король. Запечатано. Уровень силы. Сильнее всех королей и драконов вместе взятых. Мой палач, глаз имитатора духов недоверчиво дернулся, потому что как смеет простой дикий бог угрожать ему подобным образом. Он восстановил свое тело, поглощая духовную энергию вокруг них, формируя облик знакомого человека. О, Тан Чен, неплохой тон для такого дешевого создания, как ты, прокомментировал Юньлун, глядя на мускулистого мужчину средних лет перед ним. Юньлун некоторое время не видел Тан Ченя после того, как обманул и убил его в городе Бойни. Дух-имитатор призвал молот чистого неба и равнодушно прошептал. Слабые муравьи с простой силой дикого бога осмеливаются издеваться надо мной, умрите. Когда вселенский закон взмахнул молотом ясного неба, Юньлун ответил тем же жестом и сам создал копию молота ясного неба с помощью носового платка тысячи чудес. Беспорядок, раскалывающий молот ветра, как зеркало друг для друга, имитаторы духов взмахнули молотом чистого неба и столкнулись с версией техники Юньлуна. Сначала они равны, но под пристальным взглядом Чжу-Чжу Юня можно увидеть, что молот Юньлуна более искусен и утончен. Молот ветра, расщепляющий беспорядок, был техникой клана чистого неба, которая позволяет пользователю взмахнуть молотом 81 раз, каждый удар сильнее предыдущего. При использовании с молотком ясного неба он создает гравитационный эффект, и дух-имитатор повторил эту технику, пожирая тело Тан Ченя в прошлом. Универсальный закон получил воспоминания и навыки Тан Ченя, но не смог должным образом улучшить их. Это его предел, потому что он был простым вором. Молот ветра, расщепляющий беспорядок, может быть мощным при использовании имитатором духа, потому что он мог бы добавить к нему больше силы, но техника потеряла бы свой смысл. В отличие от Спирит Мимиц, Юньлун полностью скопировал расщепляющий молот ветра с помощью Шарингана, сражаясь с Танхао, и улучшил технику на пустынной древней боевой арене. Это было близко к достижению того же уровня, что и его три основных пути владения оружием, но он решил отложить это и сосредоточился на пути владения мечом. Телосложение беззвездного бога-дракона. Мышцы Юньлуна слегка вздулись, делая его одежду более объемной. Он крепко сжал копии молота чистого неба и запустил свою версию техники расщепления беспорядка молотом ветра. Но Лядамас. Юньлун сосредоточил необузданную силу внутри своего тела в одной области и взмахнул молотом, согнув нижнюю часть тела, создавая трескучий звук в воздухе. Имитатор духов был застигнут врасплох внезапной взрывной силой этого дикого бога и наблюдал, как молот ясного неба Тан Ченя разлетелся на куски. На секунду он не поверил своим глазам и увидел, как удар молота Юньлуна пришелся ему по лицу. Свист, бам. Их силы сопоставимы, когда происходит столкновение, но техника молотка мастера более утонченна. Он не тратил впустую ни одного мускульного движения и сосредоточил все на одном взмахе молота. Подумал Чжу-Чжу Юн, быстро создавая темноту вокруг Юнин. Она потянула вспыльчивую горничную на свое место. Юнинер мгновенно оказалась рядом с Чжу-Чжу Юном и хватала ртом воздух, потому что дух-имитатор на несколько минут запер ее в хранилище, похожим на желудок, как будто все ее чувства лишены и расплавлены кислотой. Черт, это было больно. Юнин выругалась, расчесывая свою горящую кожу. Байсюи внезапно обняла Юнин и применила зеленое пламя жизни, чтобы исцелить ее тело. Байсюи. Байсюи немного поплакала и прошептала. Глупая крыса, зачем ты это сделала? Это самое глупое решение, которое ты когда-либо принимал в моем присутствии. Юнин была удивлена реакцией Байсюи и обняла ее слишком крепко. Несмотря на то, что они всегда придирались, она знала, что Байсюи всем сердцем обожала каждого и изо всех сил старалась не отставать от прогресса других. Байсюи почти все свое время тратила на исследования, находя способ стать сильной с помощью манипуляций с огнем и алхимии. И Юнинер годами наблюдала за ее неудачами и успехами. Сейчас я в порядке. Спасибо тебе за то, что проделал дыру в теле этого монстра. Я смог выпустить свою божественную молнию, чтобы сжечь его желудок изнутри. Юнин похлопала Байсюи по спине и почувствовала сильное намерение сзади. Дамы, я знаю, что вы скучали друг по другу, но мастер в настоящее время сражается с имитатором духа, прокомментировала Чжу-Чжуюн, размахивая своим темным клинком. «Прибереги свое сладкое воссоединение на потом. Мы должны подготовиться к тому, чтобы приветствовать другие универсальные законы». Этот монстр был всего лишь одним из двух. «Универсальные законы?» Бай Сюэ вытерла слезы. «Разве это не то, что мы постигали на пустынной древней боевой арене?» Чжу-Чжуюн нахмурился и ответил. «Не совсем. Я говорю об универсальных законах этой реальности. Это космические сущности, которые нарушают естественный закон мира. По словам нашего учителя, именно из-за них в нынешнюю эпоху жило не так много богов. И с ними также связывается бог-дракон этой альтернативной реальности». Бай Сюэ вдохнула и переварила информацию из уст Чжу-Чжуюня, стабилизируя свою горящую жизненную силу. Поскольку она активировала состояние изменения измерения, было бы пустой тратой времени деактивировать его сейчас. Она сделала несколько знаков рукой и прошептала: «Божественное пламя». Искра появилась из ладони Бай Сюэ и превратилась в белое пламя с золотистой сердцевиной. Она сжала ладони и зарядила божественное пламя, чтобы использовать его позже. «Где они?» – спросил я. Юнин внезапно прокомментировала, оглядывая небо, потому что она нигде не могла найти Юнь-Луна или имитацию духа монстра. «Ни в коем случае, теперь они быстрее самого света». Она прищурила глаза и активировала светящийся взгляд Кирин, наблюдая, как две тени перемещаются между временем и пространством, сталкиваясь друг с другом. Ляск, бум. Юнь-Лун проскочил сквозь время и пространство, замахиваясь драконьим тесаком на имитатора духа. Его тело высвобождало интенсивную энергию родословной, которая заставляла забываться вселенские законы. Астральные души света и тьмы вращались в сердце Юнь-Луна, снабжая его почти бесконечной энергией. Его сила взорвалась и взлетела в высшую сферу с пугающей скоростью, лишив духа имитатора дара речи. Что-то подобное должно быть незаконным и нарушать естественный закон, но Юнь-Лун получил свою власть естественным путем. Тем не менее, астральные души – это дар изначальной богини меча, но, тем не менее, все еще его. Ваше совершенствование достигло 101 уровня. Светлая астральная душа временно создала кольцо божественного духа для носового платка тысячи чудес. Вы достигли 110 го уровня. Темная астральная душа временно создала кольцо божественного духа для носового платка тысячи чудес. Вы достигли 120 го уровня. Юнь-Лун проигнорировал уведомление Ниа и погнался за имитатором духа своим движением. Драконий тесак испускал интенсивный девятицветный свет и кровожадную малиновую ауру, нанося ущерб вселенским законам. «Иди сюда!» Юнь-Лун ухмыльнулся, размахивая драконьим тесаком перед имитатором духа. Все негодование клана дракона, казалось, собралось в его сердце в этот самый момент. 9 экстремальных искусств дракона затмения. 6 врата. Нирвана. Дух-имитатор собирался создать пространственный портал, чтобы убежать, но Юнь-Лун схватил его за плечо. Звезда-самоубийца взмахнула девятицветной саблей и разрубила вселенские законы на части. Руби. Бум. Аркх. Т. Это оружие. Что это за оружие? Дух-имитатор взревел, потому что часть его души на самом деле был ранен в результате нападения Юнь-Луна. Это не имеет смысла, потому что ничего не произошло, когда этот дикий бог мгновение назад разрубил его на куски. Активирована алая звезда вселенского порядка. Все ваши атаки теперь могут ранить и даже убивать божественных существ. Драконий тесак мог пробить защиту имитатора духа, но убить такое существо было бы немного сложно. Юнь-Лун должен использовать алую звезду вселенского ордена, как тогда, когда он сражался с богиней Асурой. Божественные звери, химера. Отчаянный крик вырвался изо рта имитатора духа, заставив всех предыдущих божественных зверей слиться в одно существо. Юнь-Лун взглянул на так называемую химеру и крикнул: «Альфа, я хочу, чтобы ты разобрался с этим зверем, пока я убиваю этого надоедливого таракана». «Окей, доки». Альфа вышла из сокровищницы тысячи чудес и взмахнула рукой, создав 10 тысяч белых лепестков цветущей вишни. «Синбанзакура, Кагейси, иди сюда, собачка, давай поиграем в догонялки». Как только Альфа сказал это, гигантский меч, сделанный из лепестков, полетел к химере с пугающей скоростью. Бесконечные пути меча. Юнь-Лун сосредоточился на изображении духа и наблюдал за тысячей линий в воздухе. Он шагнул в воздух и взмахнул драконьим тесаком, чтобы эффективно разрубить вселенские законы, создав в этом районе вакуумное пространство. Дух-имитатор почувствовал, что пространство исказилось, и изменил свою форму в красивую женщину с длинными зелеными волосами. У нее есть ветка дерева, которая излучает мощную жизненную энергию, восстанавливая пространство вокруг них. Это явление – богиня жизни. Неудивительно, что я почему-то почувствовал, что эта энергия мне знакома. Однако этого было недостаточно, чтобы перестать убивать тебя, сказал Юньлун, разрезая объемные ткани. Руби. Имитация духа скрестила руки на груди и была разорвана на части пространственным ударом Юньлуна. Она закашлялась золотистой кровью и слегка задрожала, потому что его атака еще больше повредила ее душу. Юньлун пнул имитатора духа на землю и наступил ей на лицо. Еще один. Он был готов снова взмахнуть драконьим тесаком, но почувствовал пространственно-временную аномалию в окружающей обстановке. Он инстинктивно поднял драконий тесак и увидел, как рядом с имитатором духа появился мужчина средних лет со странно выглядящим молотом ясного неба. Ляск, бум, черт, наконец-то прибыл другой. Юньлун, нахмурившись, приземлился на землю. Это выходит из-под контроля. Имя. Танмин. Вид. Внешний бог. Культивирование. Испорченный король-бог. Запечатан. Уровень силы. Он более могущественен, чем бог-дракон на своем пике. В любом случае, убить двух зайцев одним выстрелом не так уж плохо, продолжил Юньлун, активируя свой вечный Мангекю Шаринган. Давайте посмотрим, кто из вас умер первым. Глава 341. Смертный грех. Эволюция обжорства. Юньлун уставился на новичка со спокойным выражением на лице. Он может оценить силу и личность Танмина с помощью неа, но одна вещь его смущает. Запечатанный. Часть их статуса казалась ненормальной. Танмин, мужчина средних лет в белой тунике. Он был странно похож на Танхао внешне и физическим ростом, имея пару мускулистых рук. Этот человек был предком клана Чистого Неба, что кое-что объясняло. И этот странно выглядящий молот Ясного Неба доказал это еще больше. Юньлун не мог не прищуриться при виде странно выглядящего молота Чистое Небо, потому что он был более 3-5 метров в длину, с черной ручкой, беспорядочно обтянутой коричневатой кожей и цилиндрической головкой молотка, которая имела золотистый блеск. Это было забавно видеть, потому что молот Чистого Неба был выше Танмина. Тем не менее, он мог размахивать им достаточно быстро, чтобы напасть на него. «Кто ты такой?» – спросил Танмин, пристально глядя на Юньлуна. Его тон довольно холодный, но в то же время полный замешательства. Юньлун улыбнулся и ответил. «Я думал, ты достаточно меня знаешь», посмотрев заезженную драму с этой проклятой луны. «Ну что ж, я не могу легко судить о чьем-то вкусе». Танмин был расстроен и высвободил свою силу, заставив все вокруг сильно задрожать. Густая черновато-золотая аура вырвалась из его тела и пронеслась в радиусе 10 км с невероятным давлением. «О, теперь мы играем с силой», Юньлун ответил, выпустив 10% своих бесконечных способов владения мечом. Объемные ткани вокруг них внезапно окружают их острой, но нежной аурой. И по сравнению с давлением Танмина высвобождение силы Юньлуна могло бы расколоть эту альтернативную реальность на части. Вопреки мысли изначальной богини меча, Юньлун заметила ценность бесконечных путей меча больше, чем она предполагала, потому что его естественное понимание, помещенное на первое место в ордене универсального меча, было таким огромным намеком. Противоположные силы столкнулись друг с другом и создали духовную искру на континенте Дула, вызывая жестокие штормы слева и справа. Юньлун взглянул на драконий тесак и заметил сильную неприязнь к Танмину. «Понимаю, это ты». Он указал драконьим тесаком на универсальные законы этой реальности, особенно на Танмина. «Ты тот, кто больше всех испортил это место». Танмин, наконец, нахмурился, услышав это заявление от Юньлуна, и активировал свою способность узнавать свою личность. Его глаза засветились голубым светом, но ответная реакция тут же ударила его по лицу. Гу. Танмин схватился за лицо и почувствовал сильную боль в своем сознании. Что-то защищало этого человека от его наблюдательности. Действовала универсальная обложка. «Извини, но что-то подобное на меня не действует». На лице Юньлуна появилась ухмылка. «Мы в другой лиге, старина. В следующий раз тебе лучше воспользоваться VPN». Ответ. «Не спонсируется». «Чего ты ждешь, Минг? Используй чертов разрушитель судьбы, чтобы убить этого надоедливого муравья». Дух-имитатор закричал, отряхивая ее одежду. Она оправилась от своих физических травм, но ущерб, нанесенный ее душе, на данный момент не подлежит восстановлению. Танмин кивнул в знак согласия и собирался вызвать этого так называемого отменителя судьбы, но Юньлун, очевидно, не позволит им этого сделать. Только дурак и жаждущий сражения идиот позволил бы врагу получать бонусы. Не в мое дежурство. Юньлун шагнул один раз и оказался перед Танмином. Драконий тесак полетел к шее мужчины средних лет, выпустив мощное эхо меча, от которого завибрировал воздух. Ух ты! Ляск! Бум! Танман поспешно поднял рукоять молота чистого неба и защитился от атаки Юньлуна, но не смог осознать, что бесконечные способы владения мечом на самом деле не были сосредоточены на оружии владельца. Это один из самых мощных траекторий мечей во всем вселенском порядке, позволяющие пользователю рубить все, что угодно. Руби, бам! Юньлун добавил больше силы к своему удару и отправил Танмина в полет в небо. Широкий шрам распространился по груди мужчины средних лет, из-за чего выступила испорченная черная кровь. Когда испорченная черная кровь брызнула по всей площади, земля внезапно сдвинулась и образовала несколько гуманоидных существ. Имя. Испорченные приспешники. Виды. Примеси. Культивирование. Дикий бог 110 уровень. Описание. Испорченные приспешники – это ужасающие существа, известные как божья чума в божественной войне, созданные Танмином с использованием его испорченной крови и естественного окружения. Они могут быстро клонировать себя и стать армией внешних богов. Альфа. У Юньлуна нет времени на этих приспешников. Альфа увернулся от атаки божественной химеры в небе и крикнул. «Ты что, ослеп, мастер? Я здесь занят». Юньлун растерянно усмехнулся и был честен. У него не осталось выбора, кроме как использовать своих давно спасенных рыцарей смерти. Он уже некоторое время не использовал этот навык, потому что слишком сосредоточен на самосовершенствовании. «Призывайте, рыцари смерти!» 1000 пентаграмм появилась на земле вокруг них и испустила интенсивный темный свет. Багровый левый глаз Юньлуна выпустил горящее черное пламя, когда он наблюдал, как его верная армия вырывается из грязной тьмы. Юньлун улыбнулся, потому что перед ним склонился знакомо выглядящий рыцарь смерти в шлеме, похожем на львиный. «Прошло много времени, Синга!» Он прокомментировал, глядя на рыцаря смерти. «Да, мой господин», естественно ответила Синга. «Пожалуйста, отдайте этому верному рыцарю приказ. Эти вещи, сжег их своим Аматерасу». Юньлун указал на испорченных приспешников, одновременно усиливая рыцаря смерти своей духовной энергией и Аматерасу, давая им способность прожигать все насквозь. «Как пожелаете, милорд». Голубые огненные глаза Синги вспыхнули еще сильнее под солнечным светом. Он вытащил из тени двуручный меч и направился к армии. В воздухе витала аура смерти. «Наш Господь отдал приказ, атакуйте!» Рев. Бум. Две армии немедленно столкнулись, и рыцари смерти растоптали испорченных приспешников. После того, как Юньлун достиг своего нынешнего уровня, его призыв также стал сильнее, потому что их сила исходила от него. 9 экстремальных искусств дракона затмения. Драконья кровь Юньлуна быстро вскипела и создала циркуляцию энергии внутри его тела, увеличив его базовую силу на несколько уровней. Спусковой крючок дьявольского греха. Он вдохнул и нажал на акупунктурную точку своей груди, высвобождая 9 врат дракона. 7 врата. Поток смерти. Он выровнял драконий тесак с позиции Танмина. Бум. Юньлун оттолкнулся от земли и взмыл в небо с чешуей дракона, похожей на броню, покрывающую его тело. Он мощно замахнулся драконьим тесаком на Танмина и разрезал пространство вокруг них, создавая пространственный хаос. Руби. Бам. Танмин парировал это, используя молот ветра, расщепляющий беспорядок, и ударил копытом Юньлуна в небо, разрушая местность своими атаками. Ляск. Бум. Юньлун отбросил молот Танмина в сторону и создал брешь между ними. Он вытащил драконий тесак обратно и воспламенил драконью кровь в своих легких, превратив ее в чистую силу. Рев дракона затмения. Он открыл рот и поглотил мужчину средних лет серой ударной волной. Это застало Танмина врасплох, потому что он думал, что мастерство Юньлуна просто основано только на мече. Рррр. Бум. Танмин не смог защитить свое тело и насильно был уничтожен атакой Юньлуна, основанной на драконах, которая была чрезвычайно, была усилена его титулом «Багровая звезда Ордена Универсала» и негодованием клана драконов по отношению к универсальным законам. Юньлун на самом деле лидировал с заметным преимуществом, потому что никто из внешних богов не знал о его существовании как Алой Звезды Вселенского Ордена, сломанного титула для такого боя, как этот. Дух-имитатор внезапно появился из ниоткуда и направил похожие на нож оружие в грудь Юньлуна. Уголок манги Кью Шерингана Юньлуна слегка дернулся при виде ножа. Имя. Разрушитель судьбы. Тип. Оружие внешнего бога. Описание. Оружие, пропитанное магией внешнего бога, которое может изменить судьбу альтернативной реальности простым взмахом и переписать все, чего не существует. Умри. Дух-имитатор ударил Юньлуна ножом в грудь. Удар. Дух-имитатор яростно ударил Юньлуна ножом, но то, что произошло дальше, удивило его. Ряд костей покрывал тело Юньлуна, как барьер, не давая ножу добраться до него, и не похоже, чтобы это оружие могло ранить его. Ключ к разгадке – это альтернативная реальность, часть описания. Ляск. А, как прискорбно, прокомментировал Юньлун, передавая негодование клана дракона по отношению к драконьему тесаку. Ты думаешь, на меня так легко напасть? Я видел нечто большее, чем вы двое вместе взятые, и для справки, посмотрите это внимательно. Во вселенском порядке у Сейка было потрясенное выражение лица, когда она наблюдала за боем Юньлуна. Она поставила сок авокадо, который держала в руке, на стол и немедленно схватила хрустальный шар Ха. Ни за что. На ее прекрасном лице появилось выражение недоверия. Юньлун. Он скопировал мой меч нулевой вселенной. Юньлун мягко взмахнул драконьим тесаком и выпустил намерение меча из бесконечных путей меча в воздух, расширяя их в маленькую галактику, наполненную острым разрушением. Он уставился на удивленное лицо Пикачу, спирит мимицы замахнулся на нее саблей. Стереть. Танман наблюдал, как маленькая галактика мечей движется к его партнеру и стирает все, как яростные морские волны. Черноволосый мужчина с малиновыми глазами щелочками стоял над почти уничтоженный имитатор духа. Внешний бог потерял значительную часть своей физической внешности и 99% своей души. М-монстр. Дух-имитатор задрожал, когда на ее голову надавил ботинок Юньлуна. Юньлун ткнул драконьим тесаком ей в лицо и услышал крик «Ня!», и некоторые из них удивили его. «Ты убил имитатора духа. Смертный грех. Активировано обжорство. Динь. Врожденный навык. Смертный грех. Обжорство отреагировало на природу духовного имитатора и достигло требования продвинуться еще дальше. Эволюция 100%. Вы хотите развить смертный грех. Обжорство? Да нет. Да. Иди, обжора». Юньлун почувствовал, как голод в глубине его души стал возбужденным. Эволюционирует. Тан Мин нахмурился и торжественно уставился на Юньлуна, потому что почувствовал перемену в этом странном человеке. Это было что-то, что по какой-то причине заставляло его внешнюю божественную природу кричать от страха. Это присутствие, что это за изначальное присутствие? Пробормотал он, сжимая свой молот ясного неба. Смертный грех. Обжорство взвизгнуло от возбуждения. Смертный грех. Обжорство поглотило все навыки, которые пока не помогают хозяину. Смертный грех. Обжорство поглотило источник жизни внешнего бога. Смертный грех. Чревоугодие развивалось. Глава 342. Клан драконов отомщен. Изначальный повелитель голода и обжорства, Вельзевул. Юньлун схватился за горло и почувствовал огромный голод из глубины своей души, подавляющий все его 5 чувств. Он выплюнул полный рот слюны, и ему захотелось съесть что-нибудь. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы успокоить это ощущение. Вы раскрыли концепцию голода и обжорства. Вы научились хищничеству. Ты научился желудку. Вы научились мимикрии. Вы научились изоляции. Вы научились коррозии. Ты научился поглощать душу. Вы изучили пищевую цепочку. Ты стал изначальным господом, который управляет голодом и обжорством. Пока во вселенском порядке существуют 2 концепции, твоя сила будет постоянно возрастать. Изначальная леди желания и похоти заметила твое присутствие. Изначальный повелитель гордыни и внутреннего эго заметил твое присутствие. Обложка Omniversal была в силе. Голова Юньлуна опустилась, и все, казалось, стало для него странным. Он мог чувствовать миллионы голода и обжорства на этом континенте, подпитывая его врожденными эмоциями, которые делают его сильнее. Пищевая цепочка активирована. Господь может свободно копировать прототипы навыков любых подчиненных, в то же время позволяя Господу наделять их любыми навыками, с которыми они совместимы. Внимание! Более того, уровни силы Господа растут всякий раз, когда они демонстрируют значительный рост. Вы скопировали изменение размеров Кагуи, прототип. Вы скопировали окончательный божественный снег Сюину, прототип. Вы скопировали царство тьмы Чжучжуюня, прототип. Вы скопировали императрицу пламени Байсюэ, прототип. Вы скопировали происхождение небесного Кирина Юнин, прототип. Вы скопировали мастерство адского зверя Чжучжуцина, прототип. Вы скопировали царство тысячи неподвижных мечей Чусяюэ, прототип. Вы скопировали присутствие королевы ледяного ветра Чу Юньси, прототип. Вы скопировали нулевое присутствие богини Ракшасы Биби Донга, прототип. Вы скопировали святое нисхождение богини ангела Цань Ринсюэ, прототип. Вы скопировали природу вулканического дракона Люэр Луна, прототип. Вы скопировали домен синего серебра Айня, прототип. Вы скопировали глаза оракула Мелиссы Шилд, прототип. Вы скопировали творение Яйо Разумама, прототип. Вы скопировали Иксайка Интели, прототип. Вы скопировали ядовитое тело Дугубо из нефритового фосфора, прототип. Вы скопировали, вы скопировали, вы скопировали. Он услышал в своей голове более 10 тысяч системных уведомлений и на мгновение погрузился в себя. Не, используй режим расширенной системы, чтобы объединить все навыки прототипа, скомандовал он, освобождая жадность от формы ее кольца. Улучшить системный режим. Слияние 110-230 навыков в одно. Стоимость 143-982-781-000 системных баллов. Слияние. Ты приобрел способности повелителя. Натикару. Имя. Натикару. Тип. Дополнительный навык. Класс. Екскскс. Описание. Натикару. Повелитель способностей. Позволил пользователю создавать уникальные навыки, основанные только на воображении, и манипулировал энергией вокруг, чтобы соответствовать желанию повелителя. Все навыки, созданные Натикару, потребляли бы значительное количество энергии хозяина. Все навыки, созданные Натикару, станут сильнее, основываясь на воображении хозяина и понимании их. Юньлун перевел взгляд на Танмина и указал пальцем на мужчину средних лет. Весь мир. Он сказал, что остановило время на континенте дуло с тикающим звуком часов. Танмин ничего не почувствовал и наблюдал, как Юньлун мгновенно оказался рядом с ним. Он попытался сжечь сущность своего внешнего бога и, наконец, смог пошевелить рукой, схватившись за рукоять молота чистого неба. Молот Сумеру. Он зарычал внутри и взмахнул молотом чистого неба через способность Юньлуна останавливать время. Бум. Юньлун просканировал приближающийся молот ясного неба своим вечным мангикью шеринганом и поднял ладонь в воздух. Его разум работал ненормально быстро, потому что каждая частичка информации роилась в его духовном мире. Векторная манипуляция. Он отразил атаку Танмина в другом направлении, изменив курс своего молота чистого неба. Он мог чувствовать слабую линию положения, скорости и силы за атакой внешнего бога. Бум. Молот ясного неба Танмина был унесен перенаправлением Юньлуна, улетев в другую часть континента. Мужчина средних лет потерял дар речи и уставился на него с растерянным выражением лица. «Просто кто ты такой?» Он вызвал еще один молот чистого неба, чтобы атаковать Юньлуна. Юньлун закрыл глаза и представил себе векторную манипуляцию двумя противоположными силами, чтобы бесконечно сжимать центр пространства, создавая бесконечное расстояние для того, чтобы кто-то мог напасть на него. Его багровые глаза медленно открылись, и Юньлун увидел, как молот ясного неба остановился над его головой, но независимо от того, насколько Танмин увеличил свою силу, он не мог достать его. Это потрясающе. Юньлун честно прокомментировал это, прикоснувшись к различимому бесконечному расстоянию между ним и молотом чистого неба. Возможно, безграничное. Я думал, что пространственные манипуляции достигнут этого уровня, но я делаю все слишком сложным, чтобы я мог легко создать, используя отрасль космического права. Как насчет этого? Юньлун сжал кулак и нанес удар в сторону молота чистого неба Танмина. Слабая ядерная сила. Он попытался воспроизвести способности небесного правителя, но был разочарован, потому что сила была слабее, чем должна была быть. Ему также не хватает свободы манипулировать слабой силой из-за огромного потребления энергии. Бам! Пространство между ними распалось из-за слабой ядерной силы, но Юньлун не был впечатлен, так как небесный правитель расплавил бы это безграничное пространство быстрее. Танмин получил огромный урон от Юньлуна и увидел, как его молот ясного неба тает, как снег. Он вдохнул и решил использовать свою последнюю технику, учитывая, что в этом сценарии не оставалось выбора. Ах, проклятие богини платинового дракона все еще живет в моей душе. Какое раздражающее чувство. Танмин пронзил его грудь и вытащил бьющееся сердце. Он сжал руку в кулак и уничтожил свое бьющееся сердце, позволив новому восстановиться из воздуха. Он увидел платиновый свет, покрывающий его кожу, но быстро использовал силу внешнего бога, чтобы увеличить свою силу. Весь мир содрогнулся, когда сила Танмина достигла своего пика. Он выдохнул и призвал еще один молот чистого неба, который стал тонким и соответствовал его росту. Тан Мин пристально посмотрел на Юнь Луна и сказал: «У тебя не осталось выбора, дикий бог. Я не хочу тратить впустую свою жизненную силу, но такой внешний бог, как я, не может проиграть до нашего последнего вздоха. Эта реальность полностью была переработана с помощью Фати Цан Циллер по моему вкусу, чтобы я мог собрать их жалкую жизненную силу, чтобы стать генералом армии внешнего бога, но ты заставил меня сделать это преждевременно. Гордись, потому что я, Тан Мин, внешний бог войны, убил бы тебя изо всех сил. Ты несешь чушь для того, кого я несколько раз стукнул», — прокомментировал Юнь Лун, вращая малиновыми глазами. «Ты не единственный, кто не использовал их всю мощь. Бум! Черт возьми, это дерьмо наконец-то сдохло!» Альфа крикнул издалека и встал на божественную химеру с несколькими огромными мечами, воткнутыми в ее гигантское тело. Она вытерла свой несуществующий пот и почувствовала эмоции Юньлуна через их духовную связь. Ухмылка внезапно появилась на лице Альфы, когда она появилась над головой Юньлуна. Она уставилась на Тан Мина и была готова поддержать своего хозяина. Жадность Юньлуна с двойным оружием и драконий тесак, готовящий себя к увеличению силы Альфы. Он погрузился в себя и почувствовал, как огромная энергия преодолевает его ограничитель. «Банкой!» — взволнованно закричал Альфа. Покрытая платиной броня покрывала тело Юньлуна и увеличивала его силу в несколько раз. Он использовал поток гармонии от истинного святого дракона и соединил всю энергию в своей груди. Врата девяти драконов. Поток смерти. Юньлун почувствовал жжение в груди. Экстремальное искусство дракона затмения. Триггер дьявола греховного дракона. Вы достигли 140 го уровня. Юньлун приблизился к Тан Мину и подтащил к нему свое оружие. Он использовал бесконечные способы владения мечом и создал абсолютную область, куда внешний бог не мог убежать. «Сражайся насмерть», — пропел Тан Мин и создал темное поле между ними. Они сражались немедленно, сталкиваясь оружием и энергией до абсолютного предела. Бум! Юньлун толкнул Тан Мина драконьим тесаком и с жадностью завершил удар, разрезав молот чистого неба. Он инстинктивно использовал безграничный навык и предотвратил попадание любого урона в его броню. Ляск! Бам! Тан Мин быстро взмахнул своим молотом ясного неба и разрушил пространство вокруг них, как стекло. Он пнул землю и послал в его сторону искаженную, наполненную энергией волну. Вельзевул! Покрытые платиновым оперением крылья Юньлуна превратились в челюсти и поглотили поврежденную энергетическую атаку. Мощная ядерная сила, первая позиция. Черная черепаха. Он крепче сжал драконий тесак и ударил Тан Мина кулаком в лицо, отправив мужчину средних лет в открытый космос. Свист. Бум. Юньлун погнался за Тан Мином в открытый космос и разбил его пожилое лицо о поверхность Луны. Он использовал другую способность небесного правителя и увеличил гравитацию в 10 тысяч раз. Магия внешнего бога, зов Вермоса. Тан Мин был прикован к Луне и нахмурил брови, потому что сила Юньлуна продолжала расти, когда он сражался с ним. Бум. Юньлун резко попал в засаду невидимых существ и проплыл в нескольких километрах от Тан Мина. Он вытер свой шлем и увидел выступающую кровь, что привело Альфу и его в замешательство. Что-то обходит не только безграничного, но и его естественную защиту. «Что это было, учитель?» — спросил Альфа, оглядывая пространство. Вечный Мангекю Шаринган Юньлуна прищурился за шлемом и увидел темное существо рядом с Тан Мином. У него фиолетовая кожа и совершенно пустые глаза, не имеющие никакого присутствия или веса в этой области. Существование, которое не принадлежит пятьму измерению и низшему царству. Это изначальное проклятие, хозяин. Вермос, также известный как изначальное проклятие, это существо, которое управляет темным проклятием. У него нет физического тела, но он может воздействовать на физическую материю простым прикосновением. Несмотря на то, что у Вермоса нет физического тела, вы можете ранить его бесконечными способами меча в сочетании с астральной душой божественного света и астральной душой темных небес. Тан Мин оторвал свое тело от Луны и снова схватился за грудь. Он откашлял полный рот испорченной крови, создавая испорченных приспешников на земле. «Доспехи Вермоса», — прошептал он, окутывая себя силой изначального проклятия. «Доспехи с фиолетовым покрытием и темная накидка». Юньлун выровнял жадности драконий тесак в одном положении и заставил астральную душу божественного света и астральную душу темных небес взять верх над клинком. Жадность высвободила густую тьму, и драконий тесак засиял ослепительным белым светом. Две силы слились в одну, создав серое пространство между ними. «Мои приспешники, атакуйте его!» — Тан Мин приказал своим приспешникам атаковать Юньлун. Юньлун проигнорировал растущих испорченных приспешников и закрыл глаза, чтобы сжать бесконечные пути меча обеими божественными душами Астры. Его глаза широко открыты, что позволяет ему видеть дальше всего в радиусе 1000 километров. Слабая ядерная сила. Мощная сила разрушила все на глазах Юньлуна, уничтожив испорченных приспешников. Тан Мин увидел это и призвал своего сильнейшего, молот чистого неба, но на этот раз с божественной силой, стоящей за ним. Серия испорченных божественных колец появилась и взорвалась, увеличивая его силу подобно извергающемуся вулкану. 7 ударов Сумеру. Он положил боевой молот на поверхность Луны, торжественно глядя на Юньлуна. Юньлун держал жадности драконий тесак так, словно они были одним оружием, или, точнее, одним двуручным мечом, и прыгнул к Тан Мину. Они уставились друг на друга и начали свои атаки. Проклятый молот чистого неба. Гигантский боевой молот накрыл орбитальное пространство планеты Дула. Небесный суд. Юньлун изо всех сил взмахнул своим двуручным мечом. Молот и меч столкнулись в космосе, уничтожив несколько астероидов в этом районе. Луна буквально превратилась в ничто, и часть планеты Дула исчезла. Ляск. Свист. Бам. Пространственный шторм пронесся над орбитальной областью и даже стер солнце с лица Земли. Мир стал полностью темным, и все ничего не могли видеть. «Я выигрываю». Спокойный голос эхом разнесся в абсолютной темноте. «Ты убил Тан Мина и Вермаса». Вельзевул использовал хищничество. Платиновая искра встала на одиноком месте и снова осветила мир. Юньлун стал центром Даулу, а 101 и действовал как маяк света. Его двуручный меч пронзил грудь Тан Мина, превратив мужчину средних лет всего лишь в труп. Однако Юньлун был ранен атакой Тан Мина, половина его брони была разрушена атакой молота. Вся его левая рука полностью был стерт им. «Это опасно. Ты почти поймал меня там». Он прокомментировал это, глядя на свою несуществующую левую руку. Юньлун медленно вытащил жадности драконий тесак, наблюдая, как внешний бог крошится, как стекло, и исчезает в абсолютной пустоте. Он вздохнул с облегчением и услышал монотонный голос Ня. «Вы завершили задание мести клана дракона». «Я хочу спать», — сказал Юньлун с усталым видом. Сзади раздались теплые объятия. «Ты можешь, Юньлун». Кагуя крепко обнял Юньлуна и продолжил. «Иди поспи немного, я позабочусь об остальном. Тогда я пойду вздремну». Глава 343. Восстановление и обмен навыками. Поддерживает меня через П4 Трион, вы можете прочитать. После разрушительной битвы между Юньлуном и Тан Мином альтернативная вселенная Дула Далу стала нестабильной, и разрушения не подлежали восстановлению. Они стерли не только Солнечную систему, но и сотни планет за пределами владений планеты Дула. Прежде чем Юньлун заснул, чтобы скорректировать свое состояние с помощью двух навыков, которые он получил, сражаясь с Тан Мином, он создал искусственное солнце с помощью навыка Натикару и осветил планету Дула. Он также установил гравитационную силу и траектории движения солнца, потому что все умерли бы раньше, чем следовало.